Он вновь трёт лицо и стонет. «Думаешь, это они? По-твоему, их убили?» Муж роняет руку на диван и смотрит на меня. Мрачно, сосредоточенно. «Если честно, Эрин, мы не можем знать наверняка. Но способ довольно замысловатый, так что я склоняюсь к несчастному случаю. Однако, да, ужасно. Хотя если их все же убили, нас больше никто не будет искать. Как бы отвратительно ни звучали мои слова. Если все же убийство, то есть они искали нас и по ошибке убили пару, которая нашла сумку, тогда все кончилось? Разве нет? Шарпы мертвы. Сумка пропала. Все кончилось. Мы в безопасности. Да, я совершил ошибку, и все-таки я чертовски рад, что погибли не мы, Эрин. И что за нами никто не придет». Слова Марка звучат решительно, будто он ставит точку. Он берет меня за руку, наши пальцы переплетаются. Он прав. Если честно, я тоже рада, что убили не нас. Мы умерли. Они считают нас мертвыми. И какая дикость! Я ощущаю себя в безопасности. Почти на 100% уверена, что мы не оставили следов. Но ведь никогда не знаешь, не упустил ли ты какую-то мелочь. Я слышу, что говорит Марк, но в глубине души почему-то знаю. Нас до сих пор разыскивают. Может, стоит позвонить в полицию? Говорить это бессмысленно. Марк уже принял решение. За нами никто не придет. Он может повторить хоть 1000 раз, только я его не услышу, потому что, уверена, они идут по нашим следам. Я отпускаю пугающую мысль. Я должна прийти к тому же выводу, что и Марк. Сама. «Ты прав», — киваю я. Он крепко обнимает меня и прижимает к груди. Глава 25. Понедельник, 19 сентября. Холли. Продолжение. Я нажимаю кнопку звонка. Мы с Филом стоим перед подъездом муниципальной многоэтажки, где живет Холли Байфорд. Точнее, здесь находится квартира ее матери. Наши одежды и волосы промокли от назойливой мелкой мороси. Вроде бы и зонт ни к чему, но я продрогла до костей. Я все еще в том опасном периоде после отпуска, когда могу слечь от любого пустяка, это лишь вопрос времени. И думаю, после такого неприятного душа простуда не заставит себя ждать. Я действую по плану, продолжать жить, как обычно. И вот я здесь, живу обычной жизнью. Оглядываюсь на поросший травой пустырь, окружающий здание. Рискну предположить, что его называют общественным садом. Сегодня утром я проснулась с мыслью о шарпах. Честно старалась думать о чем-то другом, но они не выходят у меня из головы. Мысль об ужасной смерти несчастных постоянно маячит на краю моего сознания. Вспышка паники, пузыри в воде, два бледных, раздувшихся от воды трупа на столах из нержавеющей стали. И все из-за нас. Чувство, что за мной наблюдают, не проходит у меня с того момента, как мы покинули остров, а после вчерашних новостей оно усилилось. Я всматриваюсь в унылые дома и пустынную округу, но мы, похоже, не вызываем у местных жителей ни малейшего интереса. На нас никто не смотрит. Если люди, которые убили шарпов, каким-то образом нас нашли и следят, то они пока ничем себя не выдают. Конечно, у этого чувства может быть и совершенно другой источник. Холодное шампанское, что мы пили на Бора-Бора, неужели всего неделю назад? Шампанское, отправленное с другого конца света. Эдди ведь тоже мной интересуется. Разве не мог он послать кого-то следить за мной после возвращения? Вполне в его духе. Я обвожу взглядом квартал. Вдоль парковки идет молодой парень с прижатым к уху телефоном. Чернокожий работяга захлопывает дверцу рабочего фургона. В подъезд напротив, волоча за собой сумку на колесиках, заходит старушка. Ничего подозрительного. Они не похожи на убийц. Кому и нужна заурядная, промокшая женщина, которая ждет ответа на звонок? Поднимаю взгляд к окнам, в которых отражается серое небо. Как много окон. Куда больше, чем в самолете на дне Тихого океана. Я вновь жму на кнопку звонка. Фил укоризненно вздыхает. Он не виноват, камера чертовски тяжелая. 9 утра. Они наверняка проснулись. Я встала на рассвете, и, честно говоря, это не лучшая идея для плавного возвращения к работе. Меня ждет адский денек. Хотя и не слишком близко знакома с Холли, мне понятно, что сегодня будет нелегко. Но, как говорил Мураками, любитель как следует выложиться, боль неизбежна, а страдание — личный выбор каждого. Я нажимаю кнопку в 3-й раз. «Что надо? Какого хрена? Кому не спится?» — недовольно хрипит домофон. «Это женщина явно старше 40, голос резкий и прокуренный. Видимо, мы разбудили миссис Байфорд». Нажимаю кнопку связи и говорю. «Здравствуйте, вы Мишель Байфорд? Я Эрин, Эрин Робертс. Я приехала к Холли. Мы договаривались с ней на сегодня в 9 для съемок». Я внутренне передергиваюсь от звуков собственного голоса, в котором слышны самодовольство, высокомерие и слезливый либерализм. Господи, я сегодня совершенно не в форме. Все мои мысли занимают Дэниел и Салли Шарп. Надо собраться. Тишина. Фил опять вздыхает. «А, да». Судя по изменившемуся тону, мать Холли смирилась с неизбежным. «Тогда вам, наверное, лучше подняться», — раздраженно бормочет она. Дверь жужжит, щелкает, и мы входим. Я рассказала Филу, чего примерно ждать, хотя меня беспокоит не что-то конкретное, а скорее общее впечатление от Холли. Взгляд, улыбка. Фил видел первое интервью и, думаю, тоже уловил настроение. Так или иначе, он предупрежден ни во что не ввязываться. Кто бы сомневался, квартира семьи Байфорд на 6-м этаже, а лифт не работает. У Фила уж точно не останется сил во что-то ввязываться после подъема на 6-й этаж с тяжелой камерой в руках. Хмурая Мишель стоит в общем коридоре в пушистых розовых тапочках, светло-голубом махровом халате и пижаме с надписью «Сначала кофе». Она явно только что встала. Холли не видно. Спит еще. У матери Холли изможденный вид. Я помню, что она работает полный рабочий день в супермаркете. 15 лет с тех пор, как ушел отец Холли. Не мое дело, конечно, только почему она не на работе? «Здравствуйте, Мишель. Приятно познакомиться. Простите, что так рано», — говорю я, и она, как ни странно, пожимает мне руку. Отсутствующая улыбка. Похоже, она чем-то озабочена. «Вам, наверное, стоит сразу включить эту штуку», — указывает женщина на камеру. Мы с Филом переглядываемся, и он скидывает камеру на плечо. Зажигается красный огонек. «Просто не хочу повторять дважды», — хмуро поясняет Мишель. «Входите, я поставлю чайник». Она шаркает тапками по линолеуму. Мы следуем за ней. У меня появляется опасение, что Холли нет дома. Мишель хлопочет в узенькой кухоньке. «Во-первых, мне велено позвонить в полицию, как только кто-то придет и станет задавать вопросы. Вы не против, если я сейчас быстренько им позвоню?» Похоже, ей стыдно, что приходится жить по правилам, которые устанавливала не она. Я качаю головой. «Надо, значит, надо. Хотя не могу понять, зачем. Сегодня встреча с полицией не входила в мои планы. Простите, Мишель, я не имею ни малейшего понятия о том, что происходит. Что-то случилось?» Оглядываясь на Фила, вдруг он понял. «Я что-то пропустила?» На долю секунды пугаюсь, что она будет звонить в полицию из-за меня. Из-за самолета. Из-за Шарпов.